Матерь Агни-йоги. Беспредельность нельзя заключить ни в какое количество писанных страниц, также и океан пространственных мыслей никакими записями невозможно исчерпать. И с этим рано или поздно примириться придется. Для последующих записи эти нужны, но указать все же нужно на неисчерпаемость мысли и на то, что доступ к пространственной мысли людям открыт не для избранных только, но для всех. Всех, кто дерзнет постучаться.